Фотоальбом. Сегодня исторический день, торжественно объявила Мира. Клобуков, ты только что удачно схахмил. Никогда бы не поверила. Чего-чего, а каламбура от тебя никак не ждешь. Шутка была такая. Мира быстро решила техническую задачу. Набросала на бумаге рисунок шва, и ей стало скучно. Взяла отрывной календарь, роскошный, старорежимного вида, весь в золотых завитушках с церковными праздниками. Антону один прооперированный Непман подарил. И прочла вслух, просто так, от нечего делать. 16 мая, 3 по Пасхе, воскресенье. Начало недели жен-мироносец. Что за жены такие? Клобуков со своей половины стола говорит. Это же ты жена-мироносица. Моя жена Мира-носик. Она удивленно рассмеялась, приподнялась, заглянула за барьер. Это Антон перегородил письменный стол пополам грифельной доской в полметра высотой. Говорит, Мирин вид отвлекает его, мешает сосредоточиться. Когда они оба сидели, занимались, она его не видела, только слышала. Сопит, как ежик, и постукивает мелом по доске, что-нибудь запишет и сотрет. Привычка у него такая. Похвала была ему приятна. Мира мужа комплиментами не баловала. «Да, неплохо получилось», — скромно признал он. «Ты что томишься, уже приготовилась? Гляди. Хорошо себя покажешь, будет тебе зеленая улица. Прошляпишь что-нибудь, о продолжении забудь». Она с досадой. «Хватит меня стращать, а! Я стараюсь не психовать, а он... Посмотри лучше, как тебе? Который лучше?» Показала рисунки швов. Он посмотрел, одобрил все три варианта, но посоветовал обвести карандаш тушью. Получится нагляднее и солиднее. Совет был правильный. У Миры снова появилось чем заняться. В комнате опять стало тихо. С одной стороны стола постукивал мел, с другой поскрипывало стальное перо. «Вообще-то это называется счастье», — подумала Мира. «Они вместе, рядом, и каждый занят своим делом, любимым, важным. Антон составляет план анестезии для сложной трепанации. Но это обычная его работа. А вот Мира готовилась к первой в своей жизни профильной операции. Не самостоятельной, конечно, а в качестве второго хирурга. Однако со своим ответственным участком работы. Ни в коем случае нельзя ударить лицом в грязь. То есть сама-то операция была не ахти какая мудреная. Секторальная резекция молочной железы на предмет удаления зрелой фиброаденомы. Но не в резекции дело. Хирург, профессор Клейменов, увидел на практическом занятии, как Мира кладет на лайковой коже косметический шов собственного изобретения. Похвалил. Предложил ассистировать. Он собирался оперировать какую-то свою знакомую. Сказал, та ужасно волнуется, что грудь будет обезображена. Мира пошла знакомиться с пациенткой. Поговорила с ней, выслушала всю жизненную историю. Научилась у Клобукова вызывать людей на откровенность, хотя хирургу это вроде ни к чему. Больная Щетинкина, 1890 года рождения. Имела мужа на 8 лет младше. «Люблю моего Семочку ужасно», — всхлипывала она, округляя влажные карие глаза. «И он меня любит. Уткнется сюда», — она показала на свой внушительный бюст. «Целует. Потом голову спрячет между грудями, как котенок. Я от этого прям как варенье вся делаюсь. Но лет-то мне сколько? А Семочка у меня, как младенчик, ни одной морщинки, куколка. А у меня, глядите, и так уже висит все. Хотя я нарочно не рожала, 6 абортов сделала, только бы себя сберечь. А доктор мне фотоснимки показал, какая у меня после операции грудь будет. Кошмар! Ужас! Одна такая, другая сякая, и рубец этот жуткий. Как я Семочке покажусь? Он меня бросит и правильно сделает! И завыла так горестно, безнадежно, что дуру стало невыносимо жалко. «Шрам получится аккуратный, насчет этого не беспокойтесь. Килоидного рубца с моим швом не будет, обещаю. Но размер, конечно, получится не одинаковый. Если только...» Тут Мире пришла в голову дерзкая идея, о реализации которой на своем 5-м курсе она еще и не мечтала. «Смотрите, что можно сделать». Она стала рисовать на бумаге, вкрадчивым голосом объясняя. «Вот какие груди у вас сейчас. Да, имеется возрастное обвисание, это явление совершенно нормальное, естественное, происходящее вследствие ослабления фиксации и понижения сопротивляемости тканей. После операции профессора Клейменова получится вот так. Линия сбоку — это шрам, ровненький, но все равно видный. — Как дыня, от которой кусок отъели! — заплакала Щетинкина. — Если Семочка уйдет, я руки на себя наложу! Мира продолжала рисовать. — А можно сделать вот такие. Поменьше, но упругие, твердые, красивые формы. Хотели бы вы такую грудь? — Жизнь бы отдала! — свирепо ответила пациентка. — А можно? Профессор сделает? — Нет, профессор не сделает. — А я могу. Но нужно, чтобы он разрешил. Если вы потребуете, и настойчиво, он не сможет отказать. Затея была рискованная. Заговор за спиной главного оператора. За такое могут в шею выгнать. — Что это я вас подговорила? Молчок. — Скажите... Хочу косметическую ремодуляцию груди. Мол, слышала, что в Европе сейчас делают. Запомните? Косметическая ремодуляция, — повторила Щетинкина благоговейно, будто молитву. Он станет говорить, что у нас такого нет, а вы стойте на своем. Профессор скажет мне, что операция откладывается, потому что больная блажит. Ремодуляцию ей подавай. А тут я раз ему на стол, готовый план. А он есть? План этот... Пациентка жадно смотрела на рисунок. «Даже если нету, я все равно согласная. Вцеплюсь в Архип Петрович, не отстану. Только, доктор Жиродненькая, сделай мне такие!» План не план, но принцип операции Мире был известен. Недавно она с Клобуковской помощью прочла и законспектировала тематическую подборку из немецкого хирургического журнала. А к тому моменту, когда ее вызвал профессор Клейменов, чтобы сообщить о внезапно возникшей проблеме, был готов и план. «Надо же, какое совпадение!» — бесстыже изобразила она удивление. «А я как раз и решила взять косметическую ремодуляцию грудных желез в качестве дипломной разработки. Там все не так уж сложно. Операция состоит из трех этапов». И уверенно, рисуя на бумаге, объяснила. «Полная незаметность рубца достигается тем, что он переносится в подгрудную складку. Конечно, это далековато от нашей фиброаденомы. Вам будет неудобно работать». Тут она нарочно сделала паузу. Профессор самолюбиво хмыкнул. «Ну, это, положим, пустяки. Дальше что?» «Сосок перемещается на новое место выше. Там делается удлиненный овальный разрез. Сосок подтягивает кверху и вшивают, стягивая дефект, образовавшийся в результате резекции фиброаденомы, и заодно убрав еще какое-то количество жировой ткани, придаем груди нужную форму. Обвислость пропадает, обретается упругость. Потом делаем аналогичную процедуру со второй здоровой железой, чтобы получилось симметрично. Вот и все. Когда прооперированная женщина стоит или сидит, шрамов подгрудной складки вообще не видно. Когда лежит, с моим косметическим швом будет просто тонкая белая полоска». «Черт!» — вздохнул профессор. «Надо следить за новинками. Рутина заедает, не хватает времени. Скажите, коллега, а взялись бы вы, под моим наблюдением, конечно, проделать все эти манипуляции? Чувствуется, что вы хорошо проработали теоретическую сторону». «Ой!» — Мира изобразила испуг, но осторожно, чтоб не пережать. «Только если вы будете во всем мной руководить, и если что, поможете». Внутри у нее прям грянул духовой оркестр. «И в схватке упоительной, лавиною стремительной, даешь Варшаву, даешь Берлин». А что потом было с Щетинкиной? Так обняла, что чуть не раздавила своим пресловутым бюстом. Вот ведь вроде чепуха, висят сиськи или торчат, а на самом деле нисколько не чепуха, если человек считает, что от этого зависит счастье. На какие только жертвы и испытания не пойдет женщина, чтобы спасти любовь? — Клобуков, — позвала Мира, — у меня к тебе вопрос. За доской сопение. Погружен в работу, не слышит. Мира сползла на стуле пониже, достала его щиколотку ногой. «Эй, Клобуков! М? А если я попрошу тебя операцию сделать, твой нос поправить, согласишься?» «Зачем?» Из-за доски высунулась голова, замигала. «Чтобы мне было на тебя приятнее смотреть. Сделаю тебе римский или греческий. А то кучерышка какая-то». «Если тебе неприятно смотреть на мой нос, смотри в глаза», — буркнул муж. Голова исчезла. Вот она, разница между нами и ими, печально размышляла Мира. Женщина ради любимого готова меняться, страдать, работать над собой, а эти палец о палец не ударят. И мой еще из лучших. Обычный муж отрастит себе пивное брюхо и наплевать, ему нравится Джинни или нет. Она встала, потянулась и зевнула. Лениво подошла к книжным полкам, тоже поделенным на две части. На Клобуковской половине густо, на Мириной не особенно. Одни учебники научные журналы да томик Маяковского. Взяла с зарубежной половины брошюру, которой раньше не видела. В. Соловьев. Смысл любви. Усмехнулась. Все-таки она к Клобукову несправедлива. Он тоже готов меняться, просто у мужчин это происходит по-другому. Надо же, изучает теорию, выстраивает научную базу. Смешной. Полистала немного. Но не болван твой Соловьев, ты только послушай. Что мужчина представляет активное, а женщина — пассивное начало, что первый должен образовательно влиять на ум и характер второй — это, конечно, положение азбучное. Азбучное каково? Вот индюк. Клобуков, я с тобой разговариваю. — О чем? — оторвался, наконец, от бумажек. Удостоил внимания, рожа недовольная. — Слушай, ты же знаешь, у меня тоже в некотором роде первая операция, первая с профессором Зельдовичем. В зависимости от того, как она пройдет, он или возьмет меня в постоянные анестезисты, или нет. Во-первых, мы на мели, нужен новый источник заработка. Во-вторых, работать с Зельдовичем будет одно удовольствие. Он очень интересный хирург. В отличие от Логинова, берется только за самые сложные операции. И этот случай тоже мудреный. Давай я тебе расскажу. Может быть, посоветуешь что-нибудь. Ты лучше расскажи, почему от Логинова ушел. С вражиной и контриком Логиновым Мира готовилась вести долгую позиционную войну, чтобы постепенно освободить мужа от чужеземного ига, вывести из-под зловредного логиновского влияния. Но неделю назад Антон вдруг пришел домой мрачный и объявил. «Все, с профессором больше не работаю. Готовься к тощим временам». И как она не приставала, что такое, что случилось, не раскалывается. Молчит, как большевик в Деникинской контрразведке. С одной стороны, Мира, конечно, была ужасно рада. Но все-таки что у них стряслось? Почему такая таинственность? Момент был удачный. Антон увлечен работой, не хочет от нее отрываться. Подошла крепко, взяла его ладонями за щеки, подняла лицо кверху. «Из-за чего ты поссорился с Логиновым? Я тебе не отстану, пока не ответишь толком. Не дам работать, честная комсомольская. В результате ты опозоришься перед Зельдовичем, тебя выгонят, и будешь работать анестезистом у ветеринара. А ну говори!» Клобуков знал, что честным комсомольским она зря не разбрасывается. Покосился вниз на свои записи, вздохнул. «Профессор сказал, что что изменения в моем семейном положении плохо сказываются на работе. Что я стал отказываться от командировок, что у настоящего врача есть дело, а потом уже все остальное. А у меня теперь сначала все остальное, только потом дело. Что это вопрос приоритетов и что нужно выбрать». Говорил он через силу, неохотно. «Мне не понравилось, что он назвал тебя все остальное. Слово за слово, ну и... В общем, я сказал, что ухожу». «То есть дело и я, по его мнению, несовместимы?» — удивилась Мира. «Он в сущности прав. Работа, конечно, может стоять в жизни человека не на главном месте. Но если работа для человека — дело, так не получится. Посмотри, как мы с тобой работаем». Он показал на перегородку. «У тебя свое дело, у меня свое. Мы постоянно отрываем друг друга от работы, мешаем. Разве не так? Но я тебе вот что скажу, пускай. Мой приоритет — ты. Я это сказал Логинову, и ему это не понравилось». Она смотрела на его лицо, сплющенное между ее ладонями, и думала. «Какой он сейчас красивый. Просто невыносимо красивый. Дурак твой, Логинов. Во-первых, скоро я стану настоящим хирургом. И мне тоже понадобится хороший анестезист. Будем работать вместе одной командой. Лучший в СССР косметический хирург М. Носик и лучший на свете анестезист А. Клобуков. Никакой борьбы приоритетов». «Я не буду с тобой работать, извини», — сказал Антон. «Я с уважением отношусь к избранной тобой специальности. Косметическая хирургия — дело хорошее и важное. Но на мой век хватит операций, когда человеческая жизнь в опасности, и ее нужно спасать. Как с этим поспоришь? Мира и не стало. Ну и пожалуйста, пусть каждый из нас занимается своим делом. Найду себе другого анестезиста. А в сложных случаях буду звать тебя. Ты ведь не откажешь, если в этот момент не будет настоящей операции. Она стукнула его по лбу. «Какой же ты, Клобуков, зануда со своей честностью!» «Ты сказала, во-первых, а что во-вторых?» Он тер освобожденную мятую щеку. «А во-вторых, я тебе еще не говорил, что я тебя люблю?» Антон моргнул. «Нет. Я тебе много раз, а ты мне никогда. Я знаю, что ты не признаешь телячьих нежностей. Ну вот, запиши себе на память, число поставь. В следующий раз такое услышишь от меня не скоро». Наклонилась и поцеловала его. В лоб и в нос коротко, в губы подольше. «Это тебе за то, что не поддался гаду Логинову. А я знаю, как это было трудно. Проси в награду, чего хочешь». У Клобукова сверкнули глаза. Он обнял Миру за талию. «Ты знаешь, чего я хочу». «Стоп! Мы же договорились!» Она уперлась руками ему в плечи. «До операции шуры-муры отменяются. Они сбивают настрой. Потом невозможно сосредоточиться на работе». «Сама сказала, проси, чего хочешь. Кто постоянно хвастается? Я человек слова, я человек слова». «Ладно, хрен с тобой, только давай сам. Не заводи меня. Чик-чирик, быстренько». Антон оскорбленно продекламировал. «Я ненавижу, когда отдается мне женщина с виду, а на уме недопреденная шерсть. Сласть мне не всласть, коли с чувства даруется долго. Нет какой из девиц долго не надобно мне». И поднял палец. «Овидий, 2000 лет назад сказано». «Была бы честь предложена, не хочешь — не надо. Расходимся по отсекам». Мира сделала вид, что уходит, и его принципиальность моментально испарилась. 5 минут спустя в ванной, приводя себя в порядок, и, глядя, как раскрасневшийся Антон причесывает растрепанные волосы, Мира сказала: «Клобуков, ты без меня как лампочка без электричества. Вот перегорят у меня пробки, и ты погаснешь. Будешь висеть холодной стекляшкой». Он оглянулся, в глазах страх. «Я не могу такого представить, что я есть, а тебя нет. То есть могу, и это ужасная мысль. Почему ты вдруг про перегоревшие пробки?» «Так просто», — легкомысленно качнула головой Мира. «Приятно думать, как много я для тебя значу». Но Клобуков не успокоился. Кажется, она случайно попала на больную тему. «Приятно?» — он поежился. «А у меня иногда мороз по коже. Я много об этом думаю, только с тобой не делюсь, потому что ты не любишь таких разговоров. Знаешь, я совсем иначе представлял себе любовь. Оказывается, я не знал про нее главного. Плохого и страшного. Она лишает свободы и мужества. А может сделать подлецом». Мира присвистнула. «Ну ты дал, Клобуков. Как это?» «Очень легко могу представить ситуацию, когда я окажусь перед выбором. Отказаться от тебя или от дела всей моей жизни. Даже хуже. Предать тебя или совершить какой-нибудь чудовищно подлый поступок. Я знаю, что выберу тебя, и окажусь подлецом. Вот в чем ужас». Ему, глупенькому, кажется, в самом деле было страшно. А Мира слушала, прям таяла. «Говори, Клобуков, говори. Ты сегодня прям соловей. Ты, конечно, несешь чушь, но очень приятную». Не удержалась, прижала его, обняла, поцеловала, сказала ласково: «Ну, кто от тебя потребует, чтобы ты предал либо меня, либо дело, или свой долг? Итальянские фашисты? Белопанская Польша? А, знаю, клика Джанзулина. Пледай, гражданин Клобукова, свою сисилистисискую родину. Не то отбелем у тебя гражданку носик и все ее сиси-писи!» Просичукала она с китайским акцентом. Антон засмеялся, она тоже. «Замри-ка, жена мироносица, не двигайся». Он попятился из ванной. «Остановлю мгновение, оно прекрасно». «Ты куда?» Но Клобуков уже вернулся с фотокамерой. «Хочу сделать снимок на память о дне, когда ты впервые сказала, что меня любишь». Он приложился к видоискателю, недовольно фыркнул. «Нет, тени просто ужасные. Давай спустимся во двор под яблоню. Там сейчас должен быть отличный полуденный свет. Только не убирай улыбку, не меняй выражение лица. Пусть остается таким же, как сейчас, точь в точь». Мира прыснула. «Навечно!»